Из чего сделан воздух? Откуда берется ветер? Что у облака внутри? Тысячу этих и других открытий предстояло и предстоит еще совершить ученым-воздухоплавателям. Даже сейчас, когда атмосферу Земли изучают автоматические стратостаты, самолеты-лаборатории, метеоракеты, а воздушный шар может то, чего не сделает никакая техника, спокойно стоять в облаке. А аэронавт в микроскоп наблюдает за любой капелькой облака. Или, например, ученые из Казани изобрели и решили испытать в Рыльске аппарат Икар. Его назвали в честь героя древнегреческого мифа, взлетевшего Икара. Привязанный к корзине аэростата аппарат на разных высотах измеряет температуру, влажность воздуха, а главное, следит там за частотой. Дымит где-нибудь заводская труба, подул ветер, дым и улетучился. Но самые маленькие невидимые частички пыли, угля, грязи остаются в воздухе, и это вмиг обнаружит Икар. А ученые сигнал на завод, туда, откуда ветер дует. «Пачкаете небо», — скажут они. «Разве вы не знаете, что такого, как наш, воздушного океана, нет больше ни на одной планете Солнечной системы, а может быть и во всей Вселенной?» Комары стали кусаться, потемнело. Мне говорят, мы будем работать, а вы давайте идите, а то гостиницу «Заря» на ночь запрут. «На нос марш!» — звучал мне вслед голос Ивана Александровича. «Нос на левый борт, корма на правый, корзину, прибор, экипаж приготовится». У «Зари» оборачиваюсь. Звездное небо, и в желтом луче прожектора медленно идет вверх мой серебряный Кан-640. Ни завтра, ни послезавтра в полет меня не взяли. Предсказатели погоды, синоптики, обещали грозу. Аэростат стоял, зачаленный штормовыми поясами, к железным, ввинченным в землю штопорам. Он мог под дождем, одинокий, как яйцо, подкинутое на полуостров какой-то невиданной птицей. «Рискнем, полетим», — предлагала я Ивану Александровичу. «Грозу нельзя». Вокруг аэростата, объяснял он мне, собираются электрические заряды. Так гром и молния между облаками, а взлетим, электрический разряд может произойти между облаком и аэростатом. Кто-кто, а Иван Александрович зря говорить не станет. 40 лет человек летает на воздушных шарах. Он мог бы порассказать удивительные вещи, как поднимался в открытой гондоле выше 10 000 метров. Как чуть не целые сутки пробыл в полете в 20-градусный мороз, как шел на высоте в связке из нескольких шаров, а ночью или в туман, когда видимость ноль, благополучно сажал аэростат на землю. Однажды зимой шли аэронавты с Иваном Александровичем на воздушном шаре и решили приземлиться. Выбрали удобную площадку, сбросили гайдроп. Это такой канат для торможения. Одним концом он крепится к корзине. Вдруг видит под собой дым паровоза. Пришлось сорваться с якоря гайдропа, вниз побросать балластного песка. А растеряйся, аэронавты, перепугайся, минута, и опустились бы на мчащийся поезд. «Паровоз посигналил и проскочил под нами», — рассказывал мне Иван Александрович. «Мы приземлились. А под корзиной заранее приделаны салазки, буковые или дубовые. Ветер нас по снегу катит. Подъехали к деревне. Погасили оболочку. А в Рыльске, как назло, нелетная погода. Я просыпаюсь утром. Все думаю. Если не сегодня, то все. Тут вгррр что-то черное. Опять шквал и грозовая туча».